Студия «Ардис» представляет. Елена Карль. Киса для дочи. Или зачем маме хвост? Читает Маргарита Ефремова. Глава первая. Боевая. «В общем, так, смертнички, смотрим сюда. Видим вот этих бравых пятнистых ребят? Отлично. Всех запомнили? Еще лучше. Так вот, сейчас, после выдачи оружия, мы пройдем за защитный круг, и они начнут вас убивать. Цинично и жестоко. Ваша задача — меня слушаем. Ваша задача — продержаться 7 минут и не дать захватить им флаг». Представительный мужчина с пузиком, одетый в черный балахон, черный шлем и черную пейнтбольную маску, изображал Дарта Вейдера и по совместительству являлся руководителем нашего клуба. Пейнтбольного клуба. Ну, как нашего? Не совсем, конечно. В отличие от брата, членом клуба я не была, но играла уже 6-ю или 7-ю игру. И можно сказать, что откровенной салагой не была тоже. Куда и как стрелять знала. Куда засыпать шарики тоже. И даже знала, что после 1-2 боев необходимо заправлять маркер воздухом. Я даже знала, что такое, собственно, сам маркер. Это тот самый пистолет-ружье-автомат, стреляющий шариками с краской. Вот такая я продвинутая. Да. Главное вовремя за братика спрятаться. Ведь если особо не оттопыривать зад, то за ним, кроме меня, можно спрятать еще парочку таких же, как я. Пока я предавалась воспоминаниям, каким именно ветром меня занесло на очередную игру, наш мастер закончил запугивать коллектив мебельщиков, решивших разнообразить очередной корпоратив дозы адреналина, и начал раздачу масок и оружия слегка сбледнувшим ребятам. У Тимура вообще юмор черный. Припугнуть он любит, было бы кого. А так... Ну, чего, собственно, бояться? Ну, прилетит тебе шарик, ну, придется тебе с поднятой рукой в лазарет бежать. Ну, не смертельно же. Вот помнится, на второй игре я по глупости отвлеклась на напарника и имела неосторожность отвернуться от противника, который, как оказалось, не дремал, а как раз завершал маневр, за что и поплатилась. Была самым зверским образом застрелена в затылок. 3 раза. А он, между прочим, маской не защищен, да и жара стояла по 30 градусов, так что и капюшон я не надела. Дура. Была. Передо мной, конечно, извинились и долго просили прощения. Потом, в лазарете, где я стонала почище недобитого упыря и требовала показать мне лицо того гада, кто это сделал. В масках-то мы все одинаковые. И даже простила. Ответным выстрелом в зад. Теперь я умная. Мало того, что стараюсь, чтобы тылы были всегда надежно прикрыты, так кроме капюшона еще и бронник таскаю. Благо, лето уже прошло, а сентябрь у нас в Сибири для пейнтбола в комбезах и брониках стоит отличный. 10-15 градусов и без осадков, зато с легким ветерком, остужающим разгоряченные тела. В общем, прелесть, а не погода. Вот и сейчас, время уже к обеду, корпоративщики приняли на грудь для храбрости, оделись в арендованные комбинезоны и маски поверх основной одежды и отправились занимать штаб, который по сценарию будет через несколько минут атакован кровожадными наемниками-мародерами, то есть нами. Причем со всех сторон. Обожаю быть наемником-мародером. Да и в защите, в принципе, тоже неплохо. Да и вообще, мне пейнтбол в целом нравится. Ну где еще можно побегать, поматериться и застрелить ближнего своего, без особенного ущерба для собственного организма? А главное, безнаказанно. Это ведь игра. И самое главное, всем абсолютно фиолетово, что я женщина, мало того, что практически 30 лет, так еще и с двумя детьми. Тут всем основным игрокам от 25 до 35. Редко кто старше бывает. В основном мужчины, конечно, но иногда и жены их приезжают развеяться. Ну и совсем редко детишки бывают, но только старше 14 и только свои, чтобы потом от родителей не выслушивать гневное: «По что вы мою дитятку обидели, и откуда у него синяки по всей спине, попе и прочим неожиданным местам?» Так, что-то я совсем уже задумалась. А, вот и свисток. Поехали. Вынесли мы их четко. С нашей стороны, конечно же, тоже были потери, все же без этого никогда не бывает. Приходилось жертвовать смертниками, но за это мы выносили и одного, двоих защитников. А их было меньше, в два раза. Так что расклад по-любому в нашу сторону. В качестве одного из последних смертников была и я. Ну а что поделаешь, надо. Зато и трое ликвидированных тоже на моем счету. Кажись, я в ударе. Лер, ты как? Норм, Вик, а ты? Ага, тож. Ну ты и скакать. Демона, что ли, увидела? Ха, так я бы не к нему, а от него. Ну, кто тебя знает? Парень хохотнул, а за ним заржали и остальные. Ты ж у нас дама с огоньком. Тебе и демона на лопатке уложить, расплюнуть. А лучше Димона. Ха. А это уже упомянутый Димон пытался в это время попить водички, но она почему-то не пошла в горло, решив проложить себе путь через нос. Волна смеха прошлась по новой, а я только ухмылялась за компанию. Ну что с них возьмешь? Дети, ё-моё, хоть вроде как мужиками и зовущиеся. Им бы только посмеяться после удачной атаки. Ну а я что? На откровенные пошлости никто не скатывается, и атмосфера у нас весьма дружеская. Тем более сегодня из наших девушек я одна. Пусть спустят адреналин, ребята. Заслужили. А особенно братишка. Вик. По паспорту и для подчиненных Виктор Николаевич. Брательник младше меня на 2 года, но, к сожалению, выше на голову. Допрыгнуть и влепить под затыльник уже не получалось. Если только на табуретку залезть. Но он почему-то отказывался стоять и ждать, когда я это проделаю. Интересно, почему? А к вопросу о демонах, чем мы с ним только не увлекались на пару. И в героев меча и магии рубились, и в Диаблу, и в легенду драконов мы залазили и регистрировались, вынося на арене неподготовленных компьютерных противников. Этой зимой он меня на сноуборды в горы вытащил, а в прошлом месяце так вообще с парашютом прыгнули. Вот и в пейнтбол он меня затащил. Да так, что меня теперь за уши оттуда не вытащить. Жаль, в ролевики мне поздно. Там, говорят, совсем школьники нынче зажигают. Эх! Вы, наверное, спросите, и чего это меня, практически престарелую тетку, играться потянуло? Отвечу, в детстве не наигралась. Пока в школе училась, подобного у нас не было. Все ролевые движения да пейнтбольные клубы только-только открывались и организовывались. Да и то не у нас в глухомании, а поближе к продвинутой столице. После школы я умудрилась поступить в колледж и, на удивление, весьма прилежно учиться, не отвлекаясь на постороннее. А вот после колледжа меня немного унесло не в ту сторону. И я залетела. То есть забеременела. И родила. Лапочку-дочку, о чем нисколько не жалею. Дочка у меня действительно лапочка. Да и муж тоже, в принципе, ничего. А 3 года назад я еще и сыночку родила. Думала, что, может, хоть сын нас ближе друг с другом сведет. Но, похоже, ошиблась. Нет, муж у меня, конечно же, замечательный. Детей любит, зарабатывает хорошо, меня не обижает. Но нет в наших отношениях того огонька, как прежде. Вроде и не ругаемся абсолютно, и общаемся постоянно, но словно старые добрые соседи. Я с детьми все время провожу, муж постоянно на работе. Приходит вечером домой, ужинаем. Я пока по квартире прибираюсь, он в кабинете у себя или у телевизора. А там и спать уже пора. И вот так каждый день. Скучно. Пока дети были маленькие, я научилась делать все. И вязать, и шить, и готовить — это самое страшное. И порядок в квартире поддерживать ненавязчиво. Но это меня и убивало. И на дискотеку порой хотелось, и в боулинг с немногочисленными приятельницами, да и в бильярд я умела. А некогда. А муж у меня серьезный. Бизнесмен, блин. И на подобные глупости его, с его слов, не тянуло, ну вот абсолютно. Зато теперь... Дочка пошла уже в третий класс, сынулька в садик, и днем в будни меня дома уже ничего не держала. Свобода! А иногда и вечерами, да и по выходным удавалось отпроситься, оставив уже подросших отпрысков под присмотр любящей их бабушки, то есть моей мамы. Редко, конечно, но что поделать. Да и муж, слава богу, не возражал, снабжая деньгами и разрешая играться, лишь бы ему работать своим нытьем не мешало. Вот и сейчас, несмотря на то, что суббота, я уломала мамулю провести день с внуками, клятвенно обещая вернуться целый и невредимый. Угу, почти. Про синяки, оставленные шариками, при ней я старалась не говорить. Охов было бы не на один час. Зачем маму лишний раз травмировать? Вот и я думаю, незачем. Вот и сейчас, вот точно чувствую, шальной шар нехило припечатал мою левую булочку. Причем как раз тогда, когда я уже убитая, шла с поднятой рукой в госпиталь. Спина-то в бронике, вот и достается в основном по рукам или ногам, да иногда по заду, когда кое-кто, особенно разгорячившийся, не выдерживает и добавляет уже мертвецам. Контрольный. Хорошо хоть не в голову. После прошлого раза я сутки отойти не могла, голова раскалывалась, словно колокол. Объявив перерыв на 15 минут для проверки оружия, до заправки шариками и воздухом, а также до заливки спиртным особливо перенервничавших мебельщиков, Тимурка поведал нам новый сценарий. Смеялись все. Теперь мы наркокартель, который должен доставить груз из точки А в точку Б, а корпоративщики — спецназ, который этой самой доставке должен был помешать. Вся соль заключалась в том, что грузом были надутые презервативы. Отсмеявшись вместе с нами, Тимур поведал нам о подвохе. Оказалось, что надутые псевдошарики мало того, что лопались при соприкосновении с многочисленными ветками деревьев и кустов, а мы играли в лесополосе, отъехав от цивилизации на приличное расстояние, так они еще и не терпели воздействия масляной краски от шаров, расползаясь в считанные секунды, как от кислоты. Хреновый подвох, как оказалось. Первый груз не удалось пронести даже 10 метров из-за того, что видимость в маске все же была основательно ограничена. Презерватив погиб смертью храбрых от первой же ветки, а было их всего 5. Что делать? Бежать группой тоже не вариант. Тимурка пожалел салаг-мебельщиков и рассадил их по всему наркотрафику, причем в весьма удачных точках. Группу расстрелять проще всего. Под одежду тоже не спрячешь, лопается. Посовещавшись, в итоге решили, вперед идут несколько смертников и выясняют расположение спецназа. За ними ползут уже стрелки и выбивают засветившихся. А уж потом... А потом вальяжной походкой победителя идут наркоторговцы и доставляют особо ценный груз в целости и невредимости. В принципе, план был неплохим, да и я нынче не смертник, я круче, я нынче стрелок. А что? С меткостью проблем нет. Одежда очень удачно сливается с местностью, да и с размерами у меня все в порядке. Всего-то 1,66 м, в отличие от основного 180-сантиметрового контингента. Любая кочка, кустик и деревце Отличная защита абсолютно всего тела. Правда, похудеть бы не мешало. Все-таки домохозяйничая последние 3 года, я слегка поправилась. Но я и так за это бурное лето уже 5 кило скинула. А у меня в планах еще и в бассейн записаться. Так что, думаю, с бедой по имени целлюлит и лишний вес я справлюсь. Скоро. Лишь бы лень снова не проснулась, грызя сомнениями, что худеть вроде как не для кого, а тортики такие вкусные. И вот ползу я, ползу, и опа, первый, опа, нету, ай да я. И судьи не дремлют, схалтурить и заявить, что до сих пор жив, не получится. Контролеры правил в полосатых купальниках, то есть, конечно же, в красных судейских накидках, бдят. И несогласных играть честно выводят за периметр навсегда. Ползем дальше? Ползем. Условия, конечно, не айс. Немного сырая трава после позавчерашнего дождя. Уже кое-где опавшая прелая листва, мелкие веточки, втыкающиеся в самые, как оказалось, чувствительные места, мошкара, пытающаяся залезть, покусать и высосать досуха почище книжных вампиров. Но тем не менее... Тем не менее, мне это, черт побери, нравится. А вот и второй, голубчик. Держи. Опа. Второй. Жаль, у меня бампера нет с собой. Звезды за убитых рисовать. Так, насколько я помню, с моей стороны должен быть еще один. Вон, за теми 3 затейливо переплетающимися березками. Одно из самых удачных мест. А вот чтобы достать его, придется сделать порядочный крюк, чтобы зайти со спины. Заходить прямее не вариант, точно убьет. А значит, что? Все правильно, ползем и не пыхтим. Главное успеть до отправки основной группы. Так, кустик, еще кустик, опа! Овражек, черт, чуть ногу не подвернула. Еще 15 метров короткими перебежками. Ага, есть! Есть, голубчик! Ядреная мать! Прозвучало прямо пением ангелов. Давненько я так не веселилась. А нечего было зад оттопыривать. Прикинув, что с моего сектора вроде как все, я решила немного расслабиться. Краем уха прислушиваясь к окружающей среде на предмет посторонних и нежелательных элементов. А то, мало ли, так оно обычно и бывает, только расслабишься, как тут же прилетает, причем уже зачищенной территории. Но все же, пригревшись под ласковым солнышком сентября, я слишком расслабилась и потому не сразу обратила внимание на чье-то натужное сопение почти над ухом, и даже отмахнулась по привычке, словно от мошкары. И по кому-то заехала. Этому кому-то моя рука тоже не понравилась, и оно зарычало. «Что?» Не вникая в суть происходящего, я обернулась как можно медленнее и уставилась в оскаленную морду. «Рыси! Мама! Это же действительно рысь! Буквально неделю назад дочке задали по природоведению реферат», причем все непременно набранные на компьютере и с картинками. Ну, я не говорю о том, что еще и распечатанный, причем на цветном принтере. И это в 3 классе. Так вот, темы реферата как раз и были рыси. Ой-ой-ой. Но они же вроде как у нас не водятся. Пока я пыталась сообразить, что делать, куда бежать и кого звать, рысь, отпрыгнувшая от меня от неожиданности, зарычала снова — и, похоже, уже все спланировала за меня. Что было дальше, я помню смутно. Кажется, она на меня все-таки прыгнула и попыталась вцепиться в шею, но меня спасла маска и броник. А еще то, что я почти лежала и до сих пор сжимала маркер в руках. Он-то и оказался моим спасением. Поняв, что до моей шеи ей не добраться, рысь вцепилась мне в плечо, прокусив 2 слоя одежды. А я от шока нажала на курок, так удачно направленный хищнику в бок. Очень удачно. Невероятно удачно. Зверя моментально отбросило от меня на несколько метров влево. Но он, зашипев и прижав уши, похоже, снова приготовился к нападению. Я же подняла маркер и, стараясь не обращать внимания на боль в плече, следила за хищником. Ну что за непруха? Он бешеный, что ли? Вот ведь черт! Ненавижу уколы! Мысли, что меня попросту сейчас загрызут, я старалась гнать. Не делай это. У меня еще дети маленькие, мне их растить и растить. Так что нет. Киса, прошу по-хорошему, уйди. Голос из-под маски звучал глухо, но хищник, похоже, почувствовал угрозу в тоне, потому что снова оскалился и начал готовиться к прыжку. Твою собаку! Лерка! О, черт! Из-за куста вывалился Михей, но, увидев нашу живописную композицию, так и встал столбом. А то, что это был именно Михей, я признала по цвету маски. Только у него она была такая же пятнистая, как и комбез. Заметив угрозу уже более массивную и еще не поврежденную, рысь решила покинуть поле боя и, прядя ушами и непрерывно рыча, дала задний ход. Уф, пронесло. Но откуда здесь рысь? Да в нашей игровой лесополосе и зайцы-то не водятся. Что уж говорить о хищниках. Или, черт, больно-то как? Лерыч, ты как? Меня тоже все опознавали по маске. Изначально она была стандартно черной, но умелые ручки дочурки нарисовали на ней специальной несмываемой краской белоснежные черепушки и многочисленные кости. Художница она у меня. Спасу нет. Ни мне, ни альбомам, ни стенам. Хотя рисовать на стенах я ее отучила уже к 3 годам, хорошенько всыпав. Но смена подрастала, и теперь за нее старался сынулька. «Лер!» «А!» Заторможенно переведя взгляд на Михея, я чувствовала себя не очень. Вроде и нормально, но как-то не очень. «Ох, ты ж волкодлак херов! Да она ж тебя покусала!» Пока я потихоньку отъезжала из реальности от боли, Михей подошел ближе и, постоянно оглядываясь на место, куда скрылся зверь, присел рядом. «А то я не заметила. Аж не трогай, блин! Зови ребят, не хочу я к ней спиной поворачиваться». «Ага, Серый, Сань, Вик, тащи сюда свой зад! Сеструха кони кидает!» На вопль Михея уже через несколько секунд, основательно прорядив несчастные кусты, прибежали ребята. Оставив меня объяснять парням, что случилось, Михей рванул назад, кричать «отбой» и «общий сбор». «Хищный зверь на территории игры — это вам не суслик, которого можно свистом напугать». Пока брательник подставлял под мою погрызенную тушку свое родственное плечо и тащил в лагерь, Серега и Санек заняли круговую оборону, отслеживая все неровно колыхающиеся кусты. Естественно, игру пришлось свернуть, пока меня дотащили до лазарета, расположенного возле микроавтобуса и представляющего собой надувной матрас, пару полотенец с чистой водой и несколько рулонов туалетной бумаги. Самое то краску оттирать, дешево и сердито. Уже все игроки были в курсе. На одного из нас напал хищник, и продолжать уже не хотел никто. А когда увидели, кого покусали и как выглядит рана, то и вовсе экстренно домой засобирались. Не мы, корпоративщики. Они-то после игры планировали шашлыки пожарить, да особо разгорячившиеся еще и в местной речке температуру воды проверить. А оно вот как вышло. В общем, собрались они быстро и укатили. Но не мы. Мне профессионально обработали рану и, заглушив стоны 40-градусным универсальным антибиотиком, причем исключительно внутрь, начали расспрашивать уже подробности нападения и, собственно, покусания. Все же ребята играли на этой площадке уже с весны и ни разу не слышали ни об одном хищнике. Мало того, всего в полукилометре справа проходила оживленная трасса, так еще и в полукилометре только слева был расположен элитный коттеджный поселок. Хищнику попросту негде было жить и неоткуда было взяться. Да и питаться тут нечем, на сусликах много не наешь. Лерыч, жить будешь? Может, сразу в больницу? Не, ненавижу больницы. Мне роддома два раза за глаза хватило. Пытаясь шутить, я старательно прислушивалась к своему организму. Вроде ничего. Ну-ну, все равно давайте потихоньку собираться. Но двое, чтобы следили. Тимур, как бывший военный, умел не только юморить по-черному, но и перевязывать и отдавать четкие команды. Так, Николай и Слава, вы первые. Перекрестный дозор, как мы учили. Ну да, они учили. Регулярно проходящие командные соревнования требовали не менее регулярных тренировок и беспрекословного подчинения приказам командира. Сказал сидеть — сидишь. Сказал смертника — изображаешь. Не вякаешь и изображаешь. С этим у нас строго. Но... А шашлык? Дома поешь, болезная. Меня кинули осуждающим взглядом и, покачав головой, продолжили. После уколов. Не нравится мне все это. Единственное предположение — киса местная, походу из частного зверинца местных буржуев, сбежала и одурела от свободы. Сама же говорила, сначала она тебе не угрожала. Говорила? Ну, говорила. Вот, а теперь эта киса или раны зализывать пошла и отходить от очереди шаров, или наоборот, ошалела и караулит. Так что никаких шашлыков, пока мы не выясним, откуда животина. Но и без но. Вик, хватай сеструху, и чтоб через час отзвонился о ее доставке в больничку. Нам бешеные воины в строю не нужны. Все понял? Конечно, Тим, о чем разговор? Да мне мамуля всю плешь проест. Ой, врет, ведь как сивый мерин и не краснеет. Нету у него плеши. Нету. А есть короткий ежик русых волос, стоящих почище проволоки. Порезаться можно. А вот про мамулю это да. Мамуля у нас такая. Проест все. Даже то, чего нет. Ой, блин. Вот я попала. Пока любимый брательник вез меня в нашу горячо любимую БСМП, больницу скорой медицинской помощи, я уломала его на сокрытие информации. Не стоит знать нашей горячо любимой мамуле, что ее сын не усмотрел за ее дочей, и дочь едет домой чуток пожеванная. Взвесив все «за» и «против», Вик согласился. Все же выслушивать многочасовые лекции о нашем безответственном поведении ни его, ни меня не тянуло. Будем врать, а точнее умалчивать. Чуть-чуть. В больничке меня осмотрели, подивились самому факту покусания таким экзотическим в наше время животным и, прописав-таки положенный курс уколов, перевязали и отправили в освояси. Ненавижу уколы. Слава всем, кто наверху. 40 уколов в живот нынче наши коновалы не практиковали. Меня ждало всего лишь 6, причем по очень строгому графику. 1, 3, 7, 14, 28 и контрольный 90-й день, начиная с сегодняшнего. Плечо. Убейте меня лучше сразу.